Пятый лагпункт был наиболее привилегированным из производственных пунктов ББК. Занимался он добычей кокор. Кокора — это ствол хвойного дерева с отходящим от него приблизительно под прямым углом крупным корневищем. Кокоры эти шли для шпангоутов и форштевней всякого рода барок, барж, баркасов и всего прочего, что строилось на Пужинской, Сорокинской и Кемской верфях ББК. Технические требования к этим кокорам были довольно суровы. Иногда из сотни стволов пригодных оказывалось 30, иногда только 3. А без кокор все эти верфи с их 6-7 тысячами заключенных рабочих были бы обречены на бездействие. Ввиду этого пятый лагпункт находился на некоем своеобразном хозрасчете. Он обязан был поставить столько-то кокор в месяц и получал за это столько-то продовольствия. Во внутренние дела пункта лагерь почти не вмешивался, и начальник пункта товарищ Васильчук изворачивался там в меру разумения своего, еще больше в меру изворотливости своей. Изворотливости же у него были большие запасы. И заботливости тоже. В силу этого обстоятельства лагпункт питался вполне удовлетворительно, не хуже, чем питаются рабочие московских заводов. Кроме того, для добычи кокор требовались очень сильные люди, ибо приходилось возиться не с баланами, а с целыми стволами. Ввиду всего этого я твердо рассчитывал на то, что на пятом лагпункте я уж подыщу людей, необходимых для вставки пера Ленинграду. Начальник лагпункта товарищ Васильчук был типом весьма необычным для советской администрации. Петербургский, рабочий, бывший коммунист, он получил 3 года за какое-то участие в каком-то партийном уклоне и 6 лет уже просидел. Дальнейшие года ему добавлялись автоматически. Одну такую бумажку он как-то получил при мне. В бумажке было написано просто и прозаически. На основании постановления ПП ГПУ от такого-то числа за номером таким-то предлагается вам объявить под расписку заключенному Васильчуку АА, что срок его заключения продлен до... и точка. Васильчук получил уже 4-ю, как он говорил, годовую отсрочку. Он флегматически подмахнул свою подпись под этой бумажкой и сказал: «Вот, значит, и объявил под расписку. Это попасть сюда просто, а выбраться — это еще придется подождать». Бывших коммунистов, высланных сюда не за воровство, не за убийство, не за изнасилование, а за неповиновение мановениям сталинской власти, не выпускают. По-видимому, никогда и не собираются выпускать. Васильчук же не собирался каяться. «И вот буду я сидеть здесь до скончания», — говорил он. «Сволочь-то пусть кается, а мы пока здесь посидим. Ей-богу, чем на хлебозаготовки езжать, лучше уж здесь сидеть. А физкультурой буду заниматься обязательно, иначе сгниешь тут ко всем чертям, и мировой революции не увидишь. А мировую революцию хорошо бы повидать. Вот кабачок будет, а?» Пятый лагпункт я посетил всего 4 раза. Но с Васильчуком у нас сразу же установились отношения, не очень интимные, но во всяком случае дружественные. Во-первых, Васильчуку и его помощнику-бухгалтеру здесь была тоска смертная. И во-вторых, моя физкультурная специальность была встречена на пятом лагпункте с такими же симпатиями и упованиями, с какими она встречалась на заводах, в вузах и во многих других местах. Немного о физкультуре. В России есть целый ряд положительных явлений, которые власть засчитывает в список своих достижений. Сюда войдет и укрепление семьи, и более здоровая сексуальная жизнь молодежи, и парашютистки, и тяга к учебе, и многое другое, в том числе и физкультура. Эмигрантская печать напрасно берет этот термин в иронические кавычки. Это нужный термин. Он охватывает все то, что служит человеческому здоровью. Это будет гимнастика в том смысле, в каком Платон противопоставлял ее медицине. Интерес к физкультуре существует огромный, в старой России невиданный. Этот интерес, как и семья, и парашютистки, и многое другое, возник не в результате усилий власти, как реакция на ее прочие достижения. Рабочие, надорванные непосильным трудом, студенты, изъеденные туберкулезом, служащие, очумелые от вечных перебросок и перестроек — все это недоедающее, истрепанное, охваченное тем, что по официальному термину зовется советской изношенностью, с жадностью, совершенно естественной в их положении, тянется ко всему, что может поддерживать их растрачиваемые силы. Я хотел бы привести один пример, который, как мне кажется, может внести некоторую ясность в диалектику советских достижений. В декабре 1928 года я обследовал лыжные станции Москвы. Обследование выяснило такие факты. Рядовые служащие по своим выходным дням часов с 7-8 утра приезжают на лыжные станции и становятся в очередь за лыжами. Стоят и 2, и 3, и 4 часа, иногда получают лыжи, иногда не получают. Лыж не хватает, потому что власть на их же, этих рабочих и служащих деньги, строит предназначенные для втирания очков стадионы и не строит предназначенных для массы лыжных станций и фабрик, так она не строит их и до сих пор. Но каждому иностранцу власть может показать великолепный стадион «Динамо» и сказать: «Вот наши достижения». Стадион «Динамо» обошелся около 12 миллионов рублей, и это при условии использования почти бесплатного труда заключенных. А лыжных станций под Москвой, путных, хотя и маленьких, только две. Одна военного ведомства, другая союза служащих, построенная мною в результате жесткой борьбы и существенного риска. Стадион занят публикой раза 3 в год, а остальные 360 дней пуст абсолютно. Лыжные станции работают еженедельно и с работой справиться не могут. Гимнастического зала в Москве нет почти ни одного. Живая потребность масс в физкультуре, вызванная не усилиями власти, а условиями жизни, остается удовлетворенной, по моим расчетам, примерно на 10-12%. Но перед самым арестом я все еще пытался воевать, правда, уже очень нерешительно, против проекта постройки в Измайловском зверинце гигантского физкультурного комбината с колизейного типа стадионами на 360 тысяч сидящих мест стоимостью в 60 миллионов рублей при использовании того же труда заключенных. Кажется, что этот комбинат все-таки начали строить. Если вы вместо физкультуры возьмете тягу к учебе, то увидите, как оба этих явления рождаются и развиваются по строго параллельным линиям. Тяга к учебе родилась как реакция против данных советских условий жизни. Она охватывает десятки миллионов, и она остается неудовлетворенной. Школ нет, учебников нет, программ нет, преподавателей нет. Даже и те школы, которые числятся не только на бумаге, а бумажных школ очень много, отымают у молодежи чудовищное количество времени и сил и не дают почти ничего. Результаты этого обучения видны по тем выдержкам из «Правды», которые время от времени приводятся на страницах эмигрантских газет. Школьные здания даже в Москве заняты в 3 смены, и уже к середине 2-й смены в классах решительно нечем дышать. И ребята уже не соображают ничего. Но стадионы строятся, а школ нет. Строятся канцелярии, интуристские гостиницы, дома советов и союзов. Но даже в Москве за 7 лет моего там пребывания было построено не то 4, не то 5 новых школьных зданий. И уже под Москвой, хотя бы в той же Салтыковке, с ее 10-12 тысячами жителей и с 2 школами, власть не в состоянии поддерживать существующих школьных зданий. Объяснять все это глупостью советского режима было бы наивно. Советский режим, что бы ни говорили, организован не для нужд страны, а для мировой революции. Нужды страны ему по существу безразличны. Я не представляю себе, чтобы с какой бы то ни было другой точки зрения можно было бы логически объяснить и историю с лыжными станциями, и историю со школами, и эпопею с коллективизацией, и трагедию с лагерями. Но если вы станете именно на эту точку зрения, то весь советский быт и в мелочах, и в гигантах получает логическое и исчерпывающее объяснение. Оно может нравиться и может не нравиться, но я думаю, другого не найти. Пятый лагпункт, в силу своеобразного сцепления обстоятельств, несколько изолированный от действий всесоюзного кабака, был сыт. И когда месяцем позже я пришел сюда уже не для вылавливания футболистов, а для организации физкультуры, полуторатысячная масса лагерного населения в течение одного выходного дня построила гимнастический городок и выровняла 3 площадки для волейбола. В карельских условиях это была весьма существенная работа. Приходилось выворачивать камни по 5-10 тонн весом и таскать носилками песок для засыпки образовавшихся ям. Но эта работа была сделана быстро и дружно. Когда я стал проводить занятия по легкой атлетике, то выяснилось, что из людей, пытавшихся толкать ядро, 6 человек без всякой тренировки и уж, конечно, без всякого стиля толкнули его за 11 метров. Какой-то крестьянин средних лет в сапогах и арестантском платье, тоже без тренировки и тоже без стиля, прыгнул в длину 5,70. Он же толкнул ядро на 11,80. Это и есть та черноземная сила, которая русским дореволюционным спортом не была затронута совершенно, но которая при некоторой тренировке могла бы не оставить ни одной стране ни одного мирового рекорда. Я не могу об этом говорить с цифрами в руках, как могу говорить о рекордах, но я совершенно уверен в том, что в этом черноземе не только физическая сила. Отсюда шли Мамонтовы, Морозовы, Рябушинские, Репины. Если сейчас физическая сила подорвана зверски, то интеллектуальная сила этого чернозема, закаленная полутора десятилетиями чудовищного напряжения и опыта, планами и разочарованиями, советской агитацией и советской реальностью, построит такую будущую Россию, о какой нам сейчас трудно мечтать. Но это в том случае, если физических сил хватит. Секрет. Из пятого лагпункта я возвращался в Медгору пешком. Стояло очаровательное весеннее утро. Такое утро, что не хотелось думать ни о революции, ни о побеге. По обочинам дороги весело болтали весенние ручейки. Угрюмость таежного болота скрашивалась беззаботной болтовней птичьего населения и буйной яркостью весенних цветов. Я шел и думал о самых веселых вещах, и мои думы были прерваны чьим-то возгласом. «Алло, товарищ Солоневич, не узнаете?» Узнавать было некого. Голос исходил откуда-то из-за кустов. Там была густая тень, и мне с моей освещенной солнцем позиции не было видно ничего. Потом из кустов выполз какой-то вохровец с винтовкой в руке и с лицом закрытым накомарником. Густой тюлевой сеткой от комаров. «Не узнаете?» — повторил вохровец. «Вы б еще веток на голову накрутили, совсем легко было бы узнать». Вохровец снял свой накомарник, и я узнал одного из урок, в свое время околачившегося в третьем лагпункте. «Как это вы в вохр попали? Перековались?» «Перековался к чертовой матери!» — сказал урка. «Не житье, а масленица! Лежишь и так цельный день животом вверх! Пташки всякие бегают!» «Что, в секрете лежите?» «В секрете! Бегунков ловим! Махорочки у вас разжиться нельзя! Посидим, покурим! Степка, катай сюда!» Из-под того же куста вылез еще один вохровец, мне незнакомый. Сели, закурили. «А много вы этих бегунков ловите?» — спросил я. «Чтобы очень много, так нет, а ловим. Да тут главное дело не в ловле. Нам бы со Степкой тут до конца лета доболтаться, а потом айда в Туркестан, в теплые края». «Выпускают?» «Не, какое там, сами по себе. А вот сидим, значит, и смотрим, как и где какие секреты устроены. Да тут главное дело только по дороге и пройти можно, как сажен 100 в сторону, так никакая сила, болото. А где нет болота, там вот секреты вроде нас. Под кустиком яма, а в яме вохра сидит. Все видит, а не видать». Слышать о таких секретах было очень неуютно. Я проспросил Урку и о их расстановке, но Урка и сам немного знал, да и секреты вокруг пятого лагпункта меня не очень интересовали. Воображение уже стало рисовать. Вот идем мы так с Юрой из-под какого-нибудь кустика. А ну стой, и тогда гибель. Весенние краски поблекли, и мир снова стал казаться безвыходно, безвылазно советским.